Глава 7. Гермес. Окрестности башни. Фрост сидел в глубоком кресле за пультом управления странного корабля. Вокруг работали десятки приборных панелей, но он ничего не понимал в их показаниях. Какой-то замкнутый круг. Фатальное невезение, преследующее его вот уже несколько дней кряду. Ну почему тут нет внятного устройства, контролирующего работу навигационной и силовой установок? За каким фрайгом здесь налеплено такое количество убогой аппаратуры? Ручное управление, полуавтоматические подсистемы – все сплеталось между собой, образуя настоящую головоломку. 3 часа. Скоро эта проклятая башня развалится на куски или рванет, если Дрейк не отключил систему самоликвидации. А он, как последний идиот, сидит, не в силах инициировать автоматическую стартовую процедуру. Ну хорошо, с этим он как-нибудь разберется, но что значит этот допотопный переключатель, вынесенный в самый центр подковообразного пульта управления? Переход в режим гиперпространственного прыжка. Отсюда, что ли? Где привычное оборудование для автоматического поиска энергетически выгодных точек гиперперехода? Определение безопасного расстояния от планеты? Его не было. Если следовать элементарной логике, то все устройства, управляющие кораблем, требовали непосредственного вмешательства пилотов, количество автоматических устройств сведено к минимуму, а любая попытка Фроста включить планетарную тягу заканчивалась одной и той же надписью, появляющейся на непривычном плоском мониторе. Запас реактивного топлива израсходован, секции гипердрайва готовы к прыжку. Для начала процедуры старта следуйте указателям. Какие указатели? Здесь только эта преувеличенно большая кнопка, которая предлагает ему совершить акт самоубийства, включить гипердрайв прямо на поверхности планеты. Любой ребенок знает, к чему приводят такие идиотские выходки. Пока он зло и растерянно размышлял над проблемой старта, на вспомогательной секции пульта внезапно заработал еще один экран. У Фроста едва не отвисла челюсть. 3 фигуры в скафандрах незамеченными подошли к кораблю и без всякого на то приглашения открыли люк. Да что это творится на самом-то деле? Он даже не успел отстегнуть страховочные ремни и встать из кресла, как они уже появились в рубке управления, преодолев несколько тщательно задраенных переборок. Ну да, конечно, подумал Фрост, когда различил лица за забралами гермошлемов. Веселая троица. Кибрайкер, мнемоник и реинкарнированный хозяин башни. «Есть разговор, Фрост», — вместо приветствия произнес Драйв, откидывая забрало гермошлема. Яна и Джон повторили его жест. «Ну», — нахмурился Анжи, — «ты не можешь воспользоваться этим кораблем». «Это почему?» Фрост ожидал чего-то подобного, поэтому даже не сильно удивился. «Корабль экспериментальный. Он принадлежит не флоту Генезиса, а конфедерации Солнц. Его сейчас ищут по всей обитаемой галактике». «Меня тоже ищут. И тебя, Драйв», — напомнил Фрост. «Не дури, Анжи. Дело серьезное. Мы сняли информацию из запоминающих устройств башни, которые сканировали все внутренние каналы связи корпоративного флота. Люди Генезиса угнали этот корабль. Тебе ни за что не разобраться в его управлении. Это испытательный экспериментальный образец. Его следует вернуть. За это нам с тобой спишут многие грехи. Неплохая перспектива, верно?» Глаза Фроста начали наливаться кровью. Его достало буквально все. Мало того, что в голову лезли всякие ненужные мысли, словно этот мерзкий внутренний голос действительно вздумал сделать из него покладистого садовника, так еще и постоянные угрозы со стороны Кибрайкера, которого он считал человеком своего круга. Нет, хватит. Фрост поехал с катушек. Он не осознавал того, но его разум не выдерживал многостороннего психологического прессинга. В таких ситуациях, когда его прижимали к стене, рассудок обычно выключался, действовало тело, на рефлекторном уровне подчиняясь яростным безрассудным порывам. Именно поэтому ни Драйв, ни Яна не смогли понять его намерений и остановить движение руки Фроста. «Я могу управлять этим кораблем!» Его рука метнулась к центральной панели пульта и нажала призывно подсвеченный изнутри переключатель. «А теперь убирайтесь к дьяволу со своими угрозами!» Никто не ответил Фросту. Дрейк, Джон и Яна потрясенно смотрели, как завихрилась на экранах хмарь гиперпространственного перехода и... Свет в рубке мигнул, погас. А когда через секунду включился вновь, на контрольном дисплее гибридной системы управления появилась лаконичная надпись. Переход завершен. Активирована функция погружения в пределах вертикали. Десятый уровень гиперсферы. Высокие орбиты первого мира. «Я же предупреждал, с ним бесполезно договариваться», — хрипло произнес Драйв, отстегивая от кресла обмякшее тело Фроста. «Нужно было вырубить его, не выводя из башни. Что нам теперь делать?» Он посмотрел на небольшие экраны обзора, работающие от внешних источников света, и пораженно замолчал, созерцая энергетический сгусток, напоминающий миниатюрную копию галактического диска, и девять, обращающихся вокруг него планет. «Думаю, с нами выйдут на связь», — ответил ему Джон, помогая поднять бессознательное тело Фроста. «Здесь должен базироваться гарнизон военно-космических сил Конфедерации». «Мне от этого легче», — внезапно огрызнулся Драйв. Джон посмотрел на экраны, потом на Дрейка и ответил. «Нам всем сейчас нелегко». Он обернулся к Яне. «Подежурь в рубке, милая, пока мы отнесем Фроста в изолятор». Она кивнула, не в силах оторвать взгляд от потрясающей, сводящей с ума картины, которую демонстрировали экраны обзора. «Десятый уровень аномалии. Во что же мы оказались втянуты?» Ответ не заставил себя ждать. Планета вышла на связь, как только корабль, следуя законам тяготения, вышел на первый орбитальный виток. «Из огня да в полымя», — думал Драйв. Теперь, полностью проанализировав кристаллы диски бортовых компьютеров, он прекрасно представлял себе развитие событий, которые протекали одновременно с их высадкой на Гермес. Более того, в базах данных содержалась подробная информация о Первом мире и истории его открытия. Так что для троих человек, составлявших в данный момент экипаж «Испытательного-2», не осталось загадок или неясностей в общей картине происходящего. Вот только легче от этого действительно не становилось. Идиотская выходка Фроста только осложнила ситуацию. Теперь, наверное, можно забыть о перспективе переговоров с Конфедерацией. Их запросто поставят в общий ряд с Дунканом Итемом и Лайфом Коганом. А сомнительная репутация Драйва и находящегося во всепланетарном розыске Фроста только подольют масло в огонь. Он из-под лобья взглянул на Джона и Яну, которые пытались разобраться в системах управления экспериментальным кораблем, и подумал, что им тоже придется несладко. Ее разыскивают силовики корпорации «Эхо», а Джону больше некуда возвращаться. Хотя они и остановили таймер самоликвидации, башня наверняка уже рухнула, погребя под своими обломками остатки уникальных технологий и оборудования. Да, в принципе, какая разница? Нам теперь нипочем не выбраться отсюда. Мысли Дрейка оборвал резкий сигнал вызова на терминале связи. Тускло осветился один из экранов, и на нем возникло молодое лицо офицера в форме военно-космических сил Конфедерации Солнц. «Испытательный 2, вас вызывает гарнизон Первого мира. На связи капитан Кречетов». Джон сделал предостерегающий жест. «Я сам поговорю с ним». Драйв не имел ничего против. «Испытательный 2 на связи», — ответил Митчелл, переместившись вместе с креслом в зону действия передающей видеокамеры. «Представьтесь по форме, кто командует кораблем?» «Кораблем командую я, Джон Митчелл Сент-Иво. Со мной экипаж из 3 человек, 2 из них опытные мнемоники». «Вы наделены полномочиями доступа в пространство Первого мира?» «Нет. Ваш испытательный корабль совершил вынужденную посадку на планету, принадлежащую мне по праву частной собственности. Запуск гипердрайва явился следствием трагической неосторожности. Кречетов нахмурился. «Капитан, думаю, я способен разрешить ставшую перед нами дилемму», — произнес Джон. «Мы владеем полной информацией по истории открытия Первого мира. Нам известны последние открытия в области физики вертикалей и 10-го энергоуровня аномалии. Более того, я могу оказать вам содействие, рассказав о действиях флота корпорации «Генезис». Вряд ли это поможет», — прервал его Кречетов. «Меня больше интересует отчет о состоянии бортовых систем корабля и степени вашей заинтересованности в сотрудничестве». «Мы готовы передать вам корабль под гарантией личной безопасности. Что касается технического состояния систем корабля, они полностью исправны. Минус состоит лишь в том, что при аварийной посадке силовые установки исчерпали весь запас реактивного топлива. Мы не можем маневрировать». «Это поправимо. У нас есть резервы. Малые корабли поддержки доставят на борт топлива, штатный экипаж и заберут вас на поверхность планеты». «Меня это устраивает. В том случае, если вы не станете отождествлять нас с людьми корпорации «Генезис». При наличии связи с трехмерным пространством я могу предоставить доказательства, что флот «Генезиса» вторгся в границы моей частной собственности и был разгромлен автоматическими системами планетарной обороны. Фактически это означает, что мы спасли для Конфедерации данный корабль». «Я приму это к сведению». Кречетов на миг исчез из поля зрения передающего устройства лазерной связи. Когда его лицо вновь появилось на экране, он был по-прежнему сосредоточен и хмур. «Мы проанализировали параметры вашей орбиты. В ближайшие сутки вам ничего не угрожает. Ни одна из известных вертикалей не пересекается с курсом. Нам потребуется время, чтобы дозаправить челночные корабли и сформировать экипаж. Вы можете гарантировать, что за это время не произойдет очередной роковой случайности?» «Вы имеете в виду включение секции гипердрайва?» «Да. Мы уже потеряли испытательный один. Он не выключил гиперпривод и был захвачен восходящим потоком блуждающей вертикали. Вместе с ним в слепой рывок ушел крейсер «Дион» с 2000 человек на борту». Теперь Джону стало ясно, чем так сильно озабочен капитан. «Я бы не хотел повторения подобной трагедии», — продолжил Кречетов. «На корабле есть бытовые помещения. Опечатайте рубку. Дождитесь прибытия наших кораблей поддержки, и тогда я смогу гарантировать вам полную неприкосновенность. По крайней мере тут, на поверхности Первого мира. В дальнейшем, если подтвердится информация о вторжении флота «Генезиса» в границе планетарной частной собственности и вашем участии в спасении испытательного 2, думаю, не возникнет никаких проблем с возвращением вас и ваших людей в границы трехмерного континуума. Вы последуете моим инструкциям?» «Да, капитан, мы покинем отсеки управления и будем ждать прибытия кораблей». «Это разумное решение. Думаю, мы поладим в дальнейшем». Связь отключилась. Драйв, внимательно следивший за ходом коротких переговоров, сокрушенно покачал головой. «Ну и влипли мы. Спасибо, Джон. У меня бы не хватило выдержки вести спокойный диалог с планетой. Может, все еще не так плохо? Фроста точно арестуют, а я недавно сделал операцию по изменению генетического кода». «Страшно подумать, 2000 человек», — внезапно произнесла Яна. «Их уже никто не сможет спасти, да?» «Если повезет, то в точке выхода они найдут пригодную для жизни планету», — пожал плечами Драйв. «А если нет?» «Тогда им действительно не позавидуешь». Драйв перевел взгляд на Джона. «Что будем делать до прибытия кораблей?» Ветер ласково обнял Яну и ответил. «Лично мы пойдем спать. Думаю, и тебе не повредит отдых». Дрейк кивнул. «Да, пожалуй, это лучший способ скоротать время». Она уснула в объятиях Джона, ощущая тепло его тела, прижимаясь к нему в сладком, но тревожном забытье. После всего пережитого Яна так боялась потерять любимого, что даже не подумала отключить нейромодули из гнезд имплантов. Она не хотела терять даже капельки вновь обретенного счастья. Ее рука обнимала Джона, а чуткие сенсоры ловили успокаивающий ритм мягкого водоворота его мыслей. Рассудок постепенно тонул в ощущении блаженства, покоя. Но на периферии сознания все же оставалась одна тревожная нота. Мысль о том, что они сейчас находятся в самом центре аномалии космоса, не засыпала, словно ждала своего часа, затаившись на зыбкой, неопределенной границе подсознания. Наконец, когда физическая усталость погрузила рассудок в глубокий сон, освободив разум от будоражащих его чувств, тревожная мысль начала медленно подниматься из глубин, образуя новые замысловатые ассоциативные связи. Так рождаются сны. Яна дышала глубоко и ровно, ее тело полностью расслабилось, и тем удивительнее выглядела крохотная искорка индикации, просвечивающая сквозь прядь волос. Нейромодули не спали, они работали, подчиняясь полуосознанному чувству тревоги. Наверное, если существовал реальный выход из сложившейся ситуации, то найти его мог лишь мнемоник. Сон постепенно обретал черты, присущие виртуалке. Яна тревожно вздрогнула, но потом опять расслабилась. Чернота, окружающая разум, начала трансформироваться в оттенки серого, словно ее рассудок попал в границы какого-то из давно позабытых хозяевами фантомных миров. Уныло-серое, почти безликое пространство, уже не пустота, но и неосмысленное творение, какое-то непонятное марево, похожее на городской смог. Где-то она уже видела подобную картину. Осторожно делая шаг за шагом, рассудок машинально сформировал фантом. И вот уже не просто мысль, а человеческая фигура медленно шла среди завеси мглы. Постепенно на пути Яны стали все чаще попадаться замысловатые и гротескные фигуры, сотканные из той же серой субстанции. Одни неподвижно висели на разных высотах, иные медленно вращались, поодиночке или группами. Иногда человек четко осознает, что спит. Но бывают такие реалистичные сновидения, в которые невольно начинаешь верить. Так произошло и с Яной. В какой-то миг она насторожилась, словно на самом деле оказалась в недостижимом киберпространстве, смутно знакомом, но... Логрис! Это был Логрис! Яна тревожно заворочилась во сне. Она крепко обняла Джона, прижалась к нему, и непослушные пряди волос разметались по подушке, открывая уже не одну, а четыре искорки индикации. Ее кибермодули работали на полную мощность. «Логрис, почему мне снится древняя машина ксеноморфов?» Разум уже не спал, он постепенно начинал осмысливать предложенную данность, решая принять или отвергнуть ее. Обыкновенный человек, располагающий стандартным имплантом, удобным для работы и путешествий в сети Интерстар, не мог проникнуть в пространство Логриса без дополнительной аппаратуры и серьезной подготовки, и здесь неоспоримое преимущество получали мнемоники и кибрайкеры. Только они при желании могли обойти систему запретов, ограждающую древние вселенные Логриан от несанкционированного доступа. Для таких людей, как Яна или Драйв, мерилом запретов являлась душа. Абсолютно правы сторонники движения «Интерстар без границ», утверждая, что имплантация кибермодулей, не изменяя человеческой сущности, а побудительные мотивы в виртуальном пространстве остаются точно такими, как в реальном мире. Естественно, что сверхкомпьютер двухголовых ксеноморфов вызывал закономерный интерес со стороны определенной категории людей, недовольствуясь той информацией, что предлагал специально выделенный сервер Совета Безопасности Миров, они нелегально проникали в древние искусственные вселенные, но лишь единицы отваживались надолго задерживаться тут. Теперь Яна отчетливо вспомнила, где и когда видела подобное серое пространство. В день их знакомства с Ветром, на информационной площадке, поясняющей изначальное предназначение Логриса. 3 миллиона лет назад он создавался как единение фантомных миров, где двуголовые ксеноморфы могли обрести бессмертие для своей личности. Совершенно неуместный бессмысленный сон. Ее рассудок уже готов был поставить свою подпись под данным вердиктом. Находясь в пространстве 10-го энергоуровня гиперсферы, она при всем желании не смогла бы попасть в фантомные миры Логриса. Но вынесению окончательного приговора для странного сна помешал резкий шипящий звук. Яна невольно вздрогнула во сне, а ее фантом остановился и резко повернул голову, одновременно отмечая, что замысловатых фигур, вылепленных из вязкого сумрака, неведомым скульптором-абстракционистом, стало в десятки раз больше. Они теперь занимали все обозримое пространство, теряясь в обозначившейся туманной перспективе. Сознание Яны лишь мельком отметило этот факт, сосредоточившись на гораздо более впечатляющем явлении. В нескольких метрах от нее, опираясь на мощные ноги щупальца и нервно подергивая усеянным присосками хвостом, стоял лагрианин. Две плоские змееподобные головы покоились на длинных гибких шеях, которые то сплетались между собой, то расплетались, расходясь в стороны, будто ксеноморф в такие моменты пытался заглянуть за спину, вторгшемуся в его виртуальный мир человеку. Яна где-то слышала, когда лагрианин совершает подобные манипуляции, значит, он волнуется. Привлекший ее внимание шипящие звуки издавала правая голова. Было очевидно, лагрианин что-то говорил ей, но она не знала языка древней расы. Да и ксеноморфов видела лишь в голографических проекциях. Секундная растерянность не проходила, она только усугублялась. Рассудок Яны не мог поверить, что находится в настоящем фантомном мире. Даже гротескные фигуры, которые вдруг поплыли мимо, будто готовые разразиться ливнем кучевые облака, не убеждали своей достоверностью. «Десятый энергоуровень. У нас нет связи ни с Интерстаром, ни с Логрисом. Это сон!» Точку во внутреннем споре поставило чисто человеческое любопытство. Сон это или виртуальная явь, можно выяснить довольно легко. Яна смотрела на лагрианина без страха или отвращения. Когда твой разум много лет обитает в киберпространстве, вид ксеноморфа вряд ли может сильно задеть рассудок. Попадались фантомы и пострашнее этого. Ничего, иные оказывались на поверку вполне сносными собеседниками. Стоп. А как в данном пространстве обстоит дело с прямой передачей мысленных образов? Яна сосредоточилась. Лагрианина, который продолжал шипеть и щелкать, можно было понять. Скорее всего, он впервые столкнулся с фантомом человека. «А нужно ли мне пытаться заговорить с ним?» – подумала Яна после нескольких неудачных попыток наладить прямое мысленное общение. «Может, наилучший выход из абсурдной ситуации – проснуться?» Стряхнуть наваждение непонятного и реального сна? Она уже готова была поступить именно таким образом, когда ее рассудка коснулась первая осторожная фраза, переведенная на уровне мысленного образа. «Ты человек?» Шеи лагрианина на миг застыли. Две головы, разнесенные почти на метр друг от друга, внимательно осматривали Селену взглядом четырех глаз, обрамленных в кожистые складки век. «Да», мысленно ответила она, выдержав взгляд призрака, которому было не меньше 3 миллионов лет. «Не уходи. Мне интересно. Я уже не напуган». «Так значит, ты владеешь языком мыслеобразов?» – спросила Яна. «Это пространство полностью подчинено мне. Ты попыталась изменить его своими мыслями, и я сразу понял, как они формируются. Приятное упражнение». «Я не хотел нарушать твой покой. Сон это или нет, но извиниться за невольное вторжение требовали элементарные правила вежливости». Шеи лагрианина стремительно сплелись в тугой канат. «Нет, хорошо. Я удивлен. Я хочу говорить». «Ладно», — она улыбнулась. «Давай поговорим. Ты никогда не видел людей, да?» Фигуры вокруг на миг застыли. Лагрианин уже не щелкал, только его глаза продолжали пристально смотреть на Яну, пронзая ее взглядом, от которого веяло холодом вечности. «Теперь я знаю о тебе много», — неожиданно заявил ксеноморф. Она удивленно приподняла бровь. «Твой разум открыт, ты не прячешь мысли. Некоторые из них понятны». «Вот как? Значит, ты читаешь мысли, да?» «Только не путай меня с инсектами. В голосе Лагрианина, который звучал для Яны, как обычно человеческая речь, появились первые нотки эмоций. «Я не телепат». «Тогда как ты читаешь мысли?» «Это не я. Логр. Твой разум сейчас здесь. Он в едином информационном поле со мной». «Что такое ветер?» Вопрос оказался неожиданным. Неужели даже сейчас она подсознательно думала о нем? Сон. Расслабляющая гимнастика для рассудка, столь необходимая после напряжения минувших дней. Недоумение прошло. Это становилось забавным. Лагрианин оказался совсем не страшным и даже не занудным. Несмотря на свой солидный возраст и довольно унылую с человеческой точки зрения обстановку окружающего их мира. Они разговорились. Его звали Иршмарк. Некоторое время он терпеливо отвечал на вопросы о Логресе, потом, видимо, решив, что настала очередь человека поделиться частью своих знаний, спросил. «Зачем живые люди приходят в виртуальное пространство?» Селена могла бы предложить ему сотни вариантов ответа на выбор, но ограничилась обобщенной фразой. «Нам здесь интересно?» Лагрианин пригнул шеи, разнося головы в стороны. Она уже успела подметить, что это признак глубокой задумчивости. «Вы прячетесь друг от друга? Это игра?» Ей пришлось серьезно задуматься, прежде чем ответить на прямо поставленный вопрос. «У каждого из нас есть мечта, эталон совершенства. В реальном мире очень трудно достичь мечты». «А здесь легко?» «Да, но создавая фантом, каждый из нас что-то меняет в своем истинном облике. Поэтому мы стараемся придерживаться некоторых условностей». «Боитесь узнать правду и потерять мечту?» «Да, ты абсолютно прав. У людей есть одно выражение, которое очень точно описывает эту фобию. Ожидание праздника порой оказывается лучше самого праздника. Ты понимаешь, о чем я думаю?» «Да. Поэтому ты так упорно отвергаешь данность?» «Ты что, читаешь все мои мысли?» — искренне удивилась Селена. «Нет, только те, которые очень сильны». Она вдруг ощутила, как румянец заливает щеки. «Надо же, ксеноморф в роли личного психолога. Быстро же он разобрался в сути уникальных человеческих понятий. Эта мысль тоже не укрылась от Иршмарка. Я тоже был живой. Давно. Моей расе доступно то чувство, которое вы называете словом «любовь». Ты приходила в нереальное, чтобы найти любовь?» Шеи Иршмарка вновь начали сплетаться между собой. «А теперь пытаешься разгадать тайну бездны?» Селена вздрогнула от такого вопроса. Не слишком ли много животрепещущих проблем для одного выдуманного ее рассудком диалога? «Как у вас, людей, все сложно!» — изрек в ответ на всплеск ее эмоций Иршмарк. «Я буду долго размышлять над этим». «Ближайшую 1000 лет?» — не удержавшись, иронично спросила Селена. К ее удивлению, он понял иронию. «Ты узнаешь ответ гораздо быстрее. Нужно лишь осознать данность». «Какую данность, Иршмарк?» «Вы странные существа», — повторил Лагрианин. «Ваша способность проникать в нереальное при живом физическом теле уникальна. Две жизни в одной и вечность, дарованная после». Его шеи застыли. Глаза в обрамлении кожистых век внимательно смотрели на Яну. «Ты все еще считаешь, что спишь?» Она медлила с ответом. Ее взгляд тонул в безумно древних, полных загадочной и непознанной мудрости глазах, а рассудок анализировал его вопрос. Дрожь. Такое знакомое чувство, когда холод ползет вдоль позвоночника, а кожу начинает стягивать крупными мурашками. Она уснула, не отключив импланты. Какую же команду подал ее мозг на кибернетические устройства? Да, только во сне, едва ли отдавая себе отчет в сопровождаемых действиях, можно было решиться на такое. Соберись она с духом для подобного опыта во время бодрствования, то, наверное, логическое отрицание самой вероятности совершенного сейчас привело бы к безрезультатности попытки. «Я в Логресе?» «Да». «Мое тело спит в недрах аномалии». Яна старалась не прятать мыслей. Она хотела, чтобы Иршмарк следил за цепочкой ее рассуждений. А разум в поисках выхода из создавшегося положения отдал приказ нейромодулям. «Ты приказала им искать. Искать путь. Искать меня. Тебя?» «Да. В твоем рассудке был вопрос. Логрис един, хотя и составлен из миллиардов отдельных логров. Твой вопрос был услышан и направлен по адресу». «В таком случае, кто ты, Иршмарк?» 3 миллиона лет назад, по вашему исчислению, я...» Он на миг умолк, подбирая подходящую фразу. «Я придумал способ отправки планет в аномалию». «Ты руководил проектом по созданию узловой станции?» «Говоря вашим языком, это называется именно так». «Иршмарк?» «Да, я знаю. В твоей голове стало тесно от вопросов. Выбери главный». «Как я оказалась тут?» «Вертикаль проводит энергию. Твой разум усилен машинами. Они исполнили приказ. Послали запрос по доступному каналу, способному передавать импульсы гиперсферной частоты». «По вертикали?» «Да. Она свободно проводит информационные пакеты, не искажая их». «Но это... это же гиперсферная связь с Первым миром». «Для тебя это открытие. Для меня тоже. Я опять узнаю новое после долгого покоя. Это приятно. Только не спрашивай, как ты смогла отыскать вертикаль, ведущую к Логрису». «Почему?» «Ты знаешь ответ. Только такие, как ты, могут видеть вертикали. Все дело...» «Подожди, Иршмарк. Я сама». «Магнитное поле центрального сгустка? Мои нейромодули оснащены сенсорами, регистрирующими изменения магнитных полей». Разум Яны работал в этот момент на пике своего творческого исследовательского потенциала, делая эмпирические выводы, вычисляя наиболее вероятные свойства вертикалей. «Я думаю, они разные», — наконец произнесла Яна. «У них различная напряженность. Значит, каждая вертикаль по-своему влияет на единое поле центрального сгустка». «Правильно. Ты можешь наблюдать за возмущением магнитного поля в тех местах, где проходят вертикали. Каждая из них создает свой неповторимый отпечаток». Мысль Яны, получив точку опоры, стремительно продвинулась в понимании сути вопроса. «Иршмарк, что происходит с вертикалью, когда по ней начинает восхождение материальный объект? Ее потенциал меняется?» «Да, вертикаль демонстрирует нестабильность. Резонансные колебания напряжения сохраняются. Не знаю, как долго в ваших единицах времени. А вертикаль, ведущая к Логрису, вибрирует постоянно? Она воспринимает побочное излучение информационных потоков Интерстара?» «Ты сама ответила на все вопросы». «Иршмарк, это открытие! Величайшее открытие!» Яна теперь боялась лишь одного – внезапно проснуться и понять, что это был всего лишь сон. «Я бы сказал иначе». Лагрянин вытянул шею, глядя на Яну с двух точек. «Ты завершила работу, которую я начал. Наши машины не работали в аномалии, а соединять живое с неживым мы боялись. Вы – удивительная раса». «Мне нужно вернуться, Иршмарк. Я должна...» «Проверить?» Я не показалось, что губы Лагрианина тронула чисто человеческая улыбка. «Я понимаю тебя. Мне бы тоже потребовались доказательства. Пообещай мне, что вернешься. Обязательно вернусь». Она лежала в постели, обнимая Джона. По спине все еще гуляла дрожь. «Ветер!» – тихо позвала она. Джон заворочился во сне, потом открыл глаза. «Что случилось, милая? Тебе приснился кошмар?» «Мне кажется, я разгадала тайну вертикалей. Нужно разбудить Драйва и связаться с Первым миром. Нужна срочная проверка. Если я не сошла с ума, мы сможем вычислить вертикаль, по которой ушел первый испытательный корабль». Джон резко сел и посмотрел на Яну. «Успокойся, милый, я в порядке». Она посмотрела ему в глаза и добавила. «Мы должны действовать быстро. Пока нужная вертикаль не стабилизировалась, я все объясню. Сейчас просто поверь мне на слово и помоги, ладно?» «Хорошо». Джон взял коммуникатор и вызвал Дрейка. «Драйв, проснулся? Одевайся, мы с Яной ждем тебя в рубке. Есть срочное дело». «Что случилось?» Дик вопросительно посмотрел на Яну, которая пристегивалась к креслу пилота. «Драйв, ты можешь проверить меня?» «В смысле?» «Я только что соединялась с Логрисом. Прямо отсюда, во сне. Понимаешь, Драйв, не с Интерстаром, а с Логрисом. Через вертикаль». Она говорила отрывисто, возбужденно, одновременно включая секции приборов. «Мои нейромодули послали запрос, и он был принят древней машиной. Они провели собственный поиск, и я была в виртуальном мире Лагрианина, который когда-то руководил отправкой планет в аномалию». Дрейк посмотрел на Джона, уже занявшего кресло второго пилота. Митчелл выглядел спокойно. Лишь в его глазах читался непонятный, лихорадочный блеск, словно он безоговорочно верил каждому слову Яны. «Короче», — нахмурился Драйв, — «ты хочешь, чтобы я отсканировал твой мозг?» «Да, Дрейк», — не оборачиваясь, ответила она. «Либо вынеси мне диагноз, либо подтверди, что это был не сон. В нашей ситуации только моей личной уверенности недостаточно». «В какой ситуации?» «Долго объяснять. Сканируй, и все поймешь». «Хорошо. Только перестань мельтешить руками». Яна покорно прекратила процесс ручной активации систем. «Все. Закрой глаза, расслабься. И не вздумай машинально ударить меня». Джон повернулся к ним. Он сдержанно молчал все это время, и причина была одна. Он заново учился ощущать себя человеком. Сложно. Лишившись безграничных возможностей, которые давали его разуму кибернетические системы, он чувствовал себя ущербным. Джон понимал, это пройдет. В крайнем случае он в ближайшее время имплантирует себе пару нейромодулей, и дискомфорт исчезнет. Но пока он мог лишь наблюдать, сдерживая эмоции, чтобы не осложнять ситуацию. Драйв и Яна, закрыв глаза, застыли друг напротив друга. В этот момент раздался скрежет. За ним последовал ощутимый толчок, и корпус корабля начал передавать ритмичную вибрацию. Манимоники Кибрайкер даже не вздрогнули. Джон посмотрел на экраны. В кормовом секторе, где располагались стыковочные узлы, был виден корпус челночного корабля, только что состыковавшегося с испытательным судном, которое они с Яной называли между собой первопроходцем. «Как быстро мы привыкаем к машинам», — подумал Джон, с тревогой ожидая, что сейчас раздадутся голоса, и в рубку начнут входить бравые парни из космического десанта. Нет, похоже, пронесло. Это грузовой корабль, доставивший минимальный запас реактивного топлива, необходимого для корректировки орбиты. Спустя 3 или 4 минуты челночный корабль начал процедуру отстыковки, и почти одновременно с этим Драйв открыл глаза. «Ну?» — Яна пытливо смотрела на него. «Я была там?» «Да», — хрипло выдавил Драйв. «Джон!» — она повернулась. «Милый, ты один владеешь навыками ручного управления». «Я готов, но мне надо сориентироваться без навигационных приборов. То, что видишь ты, не передать ни на один экран». «Шунт», — подсказал Драйв. «У меня есть в наборе». Он вытащил из специального внутреннего кармана своей одежды продолговатый плоский футляр. «Вы с Яной меняетесь местами. Она занимает кресло навигатора, ты – первого пилота. Длины шунта хватит, чтобы соединить ваши стандартные импланты. Я сажусь сюда», – он указал на кресло второго пилота, «и страхую Яну, чтобы она могла сосредоточиться на поиске вертикалей». «Так и сделаем», – Джон встал. «Только я сначала свяжусь с Кречетовым». «Зачем? Победителей не судят, Джон». «Я знаю, но беглеца можно запросто запустить ракету в корму». «Борт первопроходца вызывает первый мир. На связи Джон Митчелл. Мне необходимо срочно поговорить с капитаном Кречетовым». На экране связи появилось знакомое лицо. «Да. Как тебя зовут, капитан?» «Андрей», — машинально ответил он и тут же осведомился. «Что за вольности, Митчелл? Можете называть корабль как угодно, но я запретил вам появляться в рубке». «Капитан, я нарушил данное слово, на то есть веские причины. Постараюсь изложить суть произошедшего в двух словах. А ты попытайся понять меня. Душой, рассудком. Как угодно, только постарайся, хорошо?» Кречетов молча кивнул. Выслушав краткое пояснение Джона, он слегка побледнел. Потом поднял взгляд и, несмотря на разделявшее их расстояние, твердо посмотрел в глаза Митчеллу. «Что вы задумали? На борту два опытных мнемоника. Я неплохой пилот, имею стаж ручного управления несколькими типами кораблей. Наши низкочастотные генераторы заряжены. Если Яна при помощи анализаторов магнитного поля сумеет увидеть возмущение вертикальных линий аномалии, то по логике лишь двое из них окажутся, возможно, нестабильными. Первое, как я уже сказал, ведет к Логрису, и по ней в будущем возможна эффективная связь с Интерстаром, а вторая вертикаль будет той, по которой ушли слепой рывок, испытательный один и крейсер Дион. Подумай, Андрей, есть реальный шанс спасти их. 2000 человек. Кречетов продолжал смотреть в глаза Джону. Когда-то он сам находился в подобной ситуации, вернувшись после двухлетнего отсутствия, расцененного как дезертирство, и стоял перед президентом конфедерации Шейлой Норман. Она поверила ему. «Мы должны действовать быстро», — нарушил затянувшуюся паузу Джон. «Я понимаю», — ответил Кречетов. «Сейчас на подходе к вам два шаттла. Один с группой десанта, второй с дополнительным топливом». Он решился, добавив: «Дождитесь стыковки и начинайте. Командир десантной группы получит мои приказания. Я передам ему секретные коды связи, которые помогут вам отыскать Дион и установить контакт с его командиром». Джон облегченно вздохнул. Этот капитан оказался настоящим мужиком. «Пусть шаттлы стыкуются. Мы начинаем поиск вертикали. Удачи вам, первопроходец». Голос Кречетова все же дрогнул на последней фразе. Джон уже садился в кресло пилота. Яна протянула ему контактный разъем шунта. «Ты еще не забыл эти ощущения, ветер?» — ласково шепнула она. Он лишь улыбнулся, коснувшись губами ее щеки, прежде чем оптический кабель с глянцевым черным покрытием соединил их разумы. «Киберпространство. Оно не имеет границ, простираясь в бесконечность Вселенной. Оно в миллиарды раз шире, разнообразнее любой мыслимой сети. Энергии мироздания – это тоже сеть, которую в эти мгновения учился читать и чувствовать человеческий рассудок. Ни Джон, ни Яна не ощущали, как стыковались первопроходцам челночные корабли. Обоим казалось, что они повисли посреди прозрачной фиолетовой бесконечности, в которой тонкими линиями пульсировали вертикали. Только человеческий разум, питая своей энергией сканирующие устройства нейромодулей, мог в данный момент увидеть и оценить эту картину. Одна из вертикалей отчетливо выделялась среди тонких линий своей постоянной мерцающей вибрацией. «Это вертикаль Логриса?» – спросил ветер. «Да», – ответила Селена, не зная, чему она сейчас радуется больше. Величайшему открытию или мысленному голосу ветра, который вновь звучал в ее рассудке. Она плавно переместила мысленный взор, как бы оглядываясь вокруг, внимательно рассматривая каждую нить, пока не увидела на правом траверсе первопроходца, чуть выше плоскости эклиптики системы, еще одну пульсирующую вертикаль. «Это она». «Я вижу». «Драйв, ты подтверждаешь?» «Да». Джон, не открывая глаз, несколько раз сжал пальцы, чтобы почувствовать пористые рукоятки астронавигационных рулей, оснащенные гашетками включения двух маршевых двигателей реактивной тяги. «Дрейк, возьми рули управления. На них расположены дозаторы дюз-ориентации. Будешь компенсировать вращательный момент, если в этом возникнет необходимость. Десант уже на борту?» «Да». «Передай командиру группы, что мы видим вертикаль. Пусть займет кресло второго навигатора и держит руку на переключателе генераторов низкой частоты. Мощность импульса должна быть минимальной». Первопроходец медленно двигался в пространстве 10-го энергоуровня. Вертикаль уже практически не пульсировала. Она успокаивалась, обретая прежнюю стабильность, но мысленный взор Джона не отпускал найденную нить аномального напряжения, и корабль двигался точно к цели. Сердце невольно замедляло ритм ударов. «Я не могу определить дистанцию и ветер». «Это не важно, мы идем прямо в нее. Драйв, ты готов?» «Да». Нить оставалась такой же тонкой, и Джону показалось, что сейчас она начнет проходить сквозь корабль. «Давай». Цепь генераторов низкой частоты замкнулась, и прозрачно-фиолетовая бесконечность вмиг сменилась вязкой чернью. Джон открыл глаза. Бледная вспышка осветила экраны обзора. Ошибиться было невозможно. Это отсвет обратного перехода. Вертикаль приняла их и теперь стремительно возносила космический корабль туда, где сияли привычные для человеческого взгляда звезды. Яна улыбнулась, и на ее щеках обозначились ямочки. Сейчас не было смысла в словах. Все замерли, считая бледные вспышки обратных переходов. Свет. Нестерпимый свет миллионов звезд ослеплял обзорные экраны. Вертикаль выбросила их в трехмерный космос в районе ядра галактики, там, где звездная плотность превышает показатели любого из известных шаровых скоплений. Место, абсолютно чуждое понятию «жизнь». Здесь никогда не бывал ни один человеческий корабль, и тем острее воспринимался появившийся на экранах образ. Крейсер «Дион», состыкованный с испытательным «1», дрейфовали под защитой зеленоватого мерцания суспензорного поля. Плохи их дела. «Аварийную частоту связи, быстрее!» – приказал Джон. Лейтенант, командовавший группой космического десанта, уже включил предназначенные для работы в трехмерном континууме кибернетические комплексы, и в рубке раздался его голос, передаваемый на частоте связи, способный проникнуть через модуляцию суспензорной защиты крейсера. «Дион, вас вызывает спасательная команда, говорит лейтенант Суханов, отдельная бригада ВКС Первого мира. Не предпринимайте никаких действий. Мы включаем силовые захваты. Приготовьтесь к экстренному погружению в гиперсферу». Через несколько секунд в рубке первопроходца раздался голос полковника Снегова. «Слышим вас, ребята. У нас критическая температура в отсеках. Система жизнеобеспечения работает на пределе». «Держитесь. Идем к вам. Силовые захваты активированы». Яна, Джон и Драйв, не сговариваясь, закрыли глаза. Вокруг бушевало пламя. Они плыли сквозь него, а за кормой ритмично пульсировала тонкая нить вертикали. Мост через бездну. Они прошли по нему, протарив дорогу, ведущую по ту сторону бесконечности. Слова опять казались лишними, ненужными. Буксировочные захваты вошли в прочный контакт с суспензорным полем Диона, и первопроходец начал плавный разворот к пульсирующей среди пламени вертикали. Они возвращались.